26. Севара. Сева спала тихо. Темные волосы змеями разметались по подушкам, а одеяло сбилось в ногах. После инцидента лед не уменьшил отопление. Она против настроила его так, что накопленное тепло, магические кристаллы перенаправляли в хозяйскую спальню. Так что Севе было даже жарко. Что неплохо, после того, как лед начал тянуть ее энергию. Он поморщился. Сложно сохранять концентрацию, особенно в момент, когда манящее тело согревало его ледяное, извиваясь под ним от наслаждения. Удовольствие от единения с Севой несравнимо ни с чем другим. Даже просто сидя рядом с ней, он готов был начать поскуливать от радости. Что говорить, когда он был в ней? Невольно лед облизнул губы, будто мог снова почувствовать ее горячий вкус, растекающийся медом во рту. Однако все осталось лишь в воспоминаниях, которые он никому не отдаст и будет беречь до момента, пока сам не рассыплется снежной пылью по ветру. Сейчас, несмотря на то, как близко лежала Сева, лед не смел касаться ее. Пусть с ней все в порядке, пусть она позволила ему вернуться в постель, пусть расслабилась и уснула, но он знал правду о себе. Лед опасен. Но он клялся себе, всем духам и божествам, которые могли бы услышать эту клятву, что сделает все для того, чтобы обуздать свои порывы. Он собирался оставаться Севой столько, сколько она позволит, а потом. Потом. Лед боялся думать о том, что будет в этом таинственном месте. В этом потом. Внутри все болезненно сжималось, образуя где-то у сердца холодную пустоту. Что если Сева прогонит его? Что если полюбит кого-то, с кем не потребуется такая длительная подготовка к близости? Что если произойдет худшее? Что если что-то случится с ней? Что если она умрет? Льду не нужно было дышать, но именно на этой мысли ему почему-то казалось, что он задыхается. А студеная вода стекает в горло, наполняя легкие. Ему хотелось вскочить и побежать по заснеженным горным хребтам, полететь вместе с зимними ветрами. Просто чтобы забыть эту жуткую мысль. Ничего плохого ведь не произошло. Отец отступил, Севе ничего не угрожало. И даже северная ночь отступала. Хотя снаружи и бушевала метель. Но даже она скоро уляжется. Лёд это знал. Сева зашевелилась, причмокнула губами и перевернулась на бок, закидывая ногу на льда. Он сглотнул, едва сдерживаясь, чтобы не положить ладонь на горячее бедро. Не поднять ткань сорочки и не провести по бархатистой коже. Смоляные ресницы Севы затрепетали перед тем, как черные глаза распахнулись и уставились на льда. Он мигом смахнул из головы печальные думы и усмехнулся, приветствуя. «Доброе утро, моя госпожа». «Лёд». Улыбка тронула ее губы. «Я думала, ты уже ушел». Сонный голосок Севы вызывал неожиданно сильное желание притянуть ее к себе, взять в охапку и расцеловать. Но вместо этого лед лишь осторожно погладил ее по макушке. «Как же я мог тебя оставить, не справившись о твоем самочувствии?» Она фыркнула, привстав на руках, и покосилась на окно, за которым расцветал короткий северный день. «Сколько сейчас? Сколько я проспала?» «Не переживай. Я сказал всем утром, что ты приболела». Лёд действительно вышел ненадолго, чтобы предупредить, что он захворал, как и хозяйка. Мол, ночью она поднималась, застала на кухне нежданно. А после пошла к себе и наказала не беспокоить ее. Чтобы там ни подумали остальные, Оленя явно поняла истину. Она бросила на него раздраженный взгляд, а затем отвернулась. Дед Ежа, впрочем, как всегда был флегматичен, а забава настаивала на редьке с медом для обоих простывших. Льду пришлось почти отбиваться, но в итоге его все равно не отпустили, пока он показательно не съел пару ложек народного средства. Вдруг в дверь постучали. Лед, увлеченный мыслями и видом любимой, опомнился и вскочил, вслушиваясь в чужое дыхание. Он повернулся к Севе, одними губами произнося «Забава». «Да-да», — Сева показательно покашляла. Получилось так натурально, что лед забеспокоился, не заболела ли она и правда. «Простите уж меня грешную, ежели побеспокоила. начала Забава. «Что-то случилось?» Сева протянула руку, указывая на кресло в углу, где остался халат. Лёд быстро подал его, помогая надеть. «Я ещё не вставала, но если...» «Ой, что вы, я спросить только!» Сева всё равно приоткрыла дверь, за которую встал лёд, чтобы его не увидели. «Жаренько у вас», — оценила Забава. «А, знобила ночью. Вот и прибавила отопление». Отмахнулась Сева, показательно потирая лоб. «Что случилось?» «Оленя у вас не было?» «Не было?» «Угу, ну ладно, ладно», — промямлила Забава. «Ну, пойду тогда, вы не извольте беспокоиться, ложитесь. Я вам редьки с мёдом принесу и чаю». «Погодите-ка, вы оленю когда видели?» «А? Утром на завтрак приходила, а там...» «Что там?» «Забава, не томите, говорите как есть». «Пропала. Пошла в комнату, я думала зайти, а её нет. И Неждан запропастился где-то, и она...» «Я к еже, а тот говорит, за Неждана, мол, не бойся. А вот оленька. Он её видал, мол, выходила она. А там метель началась. Он зашёл, думал, она тоже, а её нет». «Спасибо, что сообщили, Забава. Возвращайтесь, пожалуйста, к своим делам». До того, как заботливая кухарка начала бы кудахтать над ослабшей хозяйкой, Сева закрыла дверь, вновь поблагодарив её. А затем подняла взгляд на льда. «Ты знаешь что-то?» — шёпотом спросила она. Он качнул головой. «Мог её твой отец забрать?» Лёд неопределённо пожал плечами. «Мог бы, наверное. Но обычно он всё же держал слово. Что-то изменилось? Или случилось что-то плохое? Ты сможешь проверить?» «Как прикажет моя госпожа». Севара закрыла окно за вихрем, вылетевшим льдом, и поспешила одеться. Будь хоть второе пришествие первого, а ходить в исподнем нельзя в любом случае. Быстро собравшись и сделав простой пучок на затылке, подколов его шпильками, Севара выскользнула в коридор. Её не покидало чувство вины. Она расслабилась, забылась в объятиях льда, позволив разуму раствориться в наслаждениях. А стоило бы более упорно искать информацию и приглядывать за оленей. Камеристка, ответственность хозяйки. Проходя мимо кабинета, Севара замерла, покосившись на дверь. На ночь она обычно её закрывала. Однако сейчас та была приоткрыта. Забава заходила. С чего бы? Искала оленю, да, но она не из тех, кто стал бы расхаживать по хозяйским комнатам. Севара зашла в кабинет, тут же заметив светлую, свёрнутую вдвое бумагу на тёмной столешнице. Руки схватили листок и развернули его, а глаза пробежали по кривоватым, нестройным буквам почерка олени. «Дорогая Севара Милояровна, я вас безмерно ценю и уважаю, потому что вы всегда были со мною добрыми и чуткими. Но я сама вольна делать выбор и выбрала себе судьбу. Я ухожу, а вам не надо меня спасать и беспокоиться. Вы просто...» Севара нервно пригладила волосы, ходя туда-сюда по кабинету, вчитываясь в записку с кучей ошибок. Впрочем, нельзя винить за это оленю. Она едва научилась сносно писать. И даже тут, где стояло пятно и прочерк, можно было догадаться, что оленя забыла нужное слово. Однако тон был предельно ясен. Тем более, что послание камеристка всё же завершила. «Расторгните мой договор. Вот и вся недолга. Спасибо за всё, оленя». «Что же ты наделала, оленя?» — вскрикнула Севара. Она откинула записку и бегом спустилась на первый этаж, поймав изумлённые взгляды деда Ежи и Забавы. Оба выглянули на шум, но Севара отвечала резко и запретила им за ней идти. Не стоит им видеть хозяина зимы, если он появится. Уж их-то она способна защитить. А самой Севаре поможет лёд. Даже если она не успеет дойти, он точно заметит её. А вот оленя... Глупая девчонка. Севара выскочила наружу, поправляя накинутую на ходу меховую шапку. Ноги утопали в свежем снеге. Однако, к счастью, метель уже утихла. А вот другая буря только начиналась. Замок казался пустым. Все духи ушли собирать человеческие жизненные силы. А не невесту лёд встретил на полпути. Та сообщила, что вышла на прогулку, а его сестра и брат остались в башне. Хозяин зимы же только вернулся. С ним она не встречалась, и знать наверняка, с ним ли оленя не могла. Льду пришлось отыскать отца в тронном зале. Он стоял посреди обширной комнаты, глядя на свой трон, и даже не обернулся. «Где она?» «Кто?» — нехотя спросил хозяин зимы. «Олень, ты забрал её?» Лёд обошёл высокую фигуру отца, чтобы смотреть ему прямо в лицо. «Такого мнения сына собственным родителям? Неужели я давал тебе повод сомневаться в силе моего слова, мальчик? Разве я не держал обещания?» Лёд потупился. Рядом с хозяином зимы он и правда чувствовал себя желторотым юнцом, хотя бы из-за своей эмоциональности, которая в последнее время лишь усилилась. Не без помощи Севы, разумеется. «Нет, однако, я уже ничего не знаю», — признался Лёд. Отец хмыкнул, шагнул ближе и похлопал его по плечу. «Кажется, впервые за очень долгое время я тоже, сынок. Я тоже. Но, значит, ты не забирал оленю?» Хозяин зимы покачал головой, чуть нахмурив брови, и поинтересовался. «Почему ты вдруг пришёл допытывать о том, мой мальчик?» «Оленю не видели с самого утра. Вот мы с Севой и подумали». «С Севой?» — переспросил отец, чуть вскинув брови. Лёд выдержал его тяжёлый взгляд, уже ожидая новой нотации по поводу ласкового прозвища своей любимой. Но хозяин зимы неожиданно улыбнулся. «О, понимаю. Что ж, я не нарушал и не нарушу обещания. Пока договор Севары и оленя действует, забирать последнюю я не стану». Лёд отрывисто кивнул, но продолжать беседу не стал. Он должен был найти оленю, куда ей взбрело уйти. Когда он уже был почти у самого выхода, в коридоре послышались топот и девичий голос. Узнать его было несложно. Такое позволить себе могла только вьюга. «Братишка, ты ещё не ушёл?» Она запыхалась, щёки её раскраснелись от бега. «Это хорошо. Там...» «Оленя», — договорил снег, остановившись позади вьюги. «Она ведьма. Ты знал?» «Где она?» Лёд оставил вопрос без ответа. Он догадывался о природе олени и её тяге к древней магии. Рано или поздно это должно было случиться, но не сейчас. И почему она никому и ничего не сказала? «Я покажу», — вызвалась сестра. «Отец будет недоволен, если ты уйдёшь», — напомнил снег. «О», — вспылила вьюга. «Он будет недоволен ещё сильнее, если узнает, что твой язык был в моём рту». Лёд поперхнулся, покосившись на старшего брата. Однако снег и бровью не повёл. «Что ж, тогда идём». Лёгкий позёмок путался под ногами, которые и без того увязали в свежих сугробах. На ресницах и на волосах у лица остался иней, а дыхание клубами вырывалось изо рта. Руки замёрзли, как и пальцы на ногах. Но Севара упорно шла вперёд. Она обошла дом и направилась к аномальной поляне, не зная точно, куда именно идти. Тем не менее, удача улыбнулась ей. И чуть дальше на холме удалось заметить рыжее пятно — оленю. Это вызвало одновременно облегчение и беспокойство. Взбираться наверх было трудно. Ну, хотя бы не было той метели, что бушевало утром. Небо всё ещё скрывало грязная серая вата туч, а зелень аномальной поляны осталась позади. Впереди же ждал чёрный-белый мир мрачной зимы. Непродолжительный день уже подходил к своему концу, и Севара твёрдо намеревалась воротиться до того, как мрак сгустит краски. «Оленя!» — позвала она, тяжело дыша. Та оглянулась на зов хозяйки и нахмурилась. «Вы записку нашли?» «Нашла», — подтвердила Севара, рассеянно заметив, что оленя стоит в одном платье, а её полушубок, пуховый платок, шапка и варежки валяются в стороне. «Расторгать договор я не стану. И ты не смей. Тебе не нужно собой жертвовать во имя непонятно чего. Давай вернёмся домой и спокойно обсудим всё». «Нечего обсуждать», — вскрикнула вдруг оленя. «Всё толки толкуем. И вы, и я знаем, что ничего мы не выдумаем. Да и не нужно выдумывать. Я знала, что вы так просто не сдадитесь. Норов вам не позволит. Потому и ушла тайком». «Оле... нет». Она замотала головой, не давая ей слова молвить. «Не буду я более такой пословной. Так что приказывайте или не приказывайте, я все равно сделаю, как решила». «Ты не понимаешь, что это опасно?» — рявкнула Севара, приближаясь. «Стойте». Оленя вытянула руки перед собой. «Не подходите». «Ладно, но ты выслушаешь меня». «Не стану. Это ты меня слушай. Отчего ты не пускаешь меня к хозяину? Я, может, сама хочу». Севара пораженно раскрыла глаза, уставившись на камеристку. Никак с ума сошла с горя. «Думаешь, не знаешь, что за дела ты водишь со льдом? Сама с ним, а мне житья дать не хочешь?» Слова, сорвавшиеся с губ Олени, были острыми спицами, впившимися в плоть. Вместо благодарности они несли обвинения и упреки, будто направлены были не на того, кто стремится спасти, а на настоящего врага. «Я тебе беспокоюсь, Сиктир. Ты ведь сама видела не невесту. Хочешь такой же стать?» — заорала Севара, стягивая в чувствах шапку и отшвыривая ее. «Ты как допустить могла? Что я что-то там тебе не даю. Да я все нервы вытрепала себе, всю голову забила твоею судьбою, только и размышляла, как помочь. Не надо мне помогать. Ваша доброта мне не дар, а бремя. И вообще, я сама многое умею». Глаза Олени вспыхнули пламенем, а на руках ее заплясали искры. «Видите?» Севаре потребовалось несколько мигов, чтобы совладать с шоком. Неужели ее камеристка маг? Нет, не так. «Ведьма. Может, не зря ее матери так говорили. Может, и правда тянулась так к силе Шарана. А теперь и ее дочь вторила этому пути». «Это замечательно», — осторожно произнесла Севара, медленно приближаясь. «Ты сумеешь победить хозяина зимы?» «Не хочу я его побеждать. Ты видишь, меня не трогает холод, я справлюсь». «Мы обе на эмоциях. Давай успокоимся, поговорим и...» «Да не буду я говорить!» — завизжала Оленя. Искры на её пальцах вспыхнули ярче, а с ладони сорвался небольшой огненный шар. Он нёсся в студённом воздухе, кажется, лишь ускоряясь. Севара даже не поняла сразу, куда тот угодил. Лишь ощутила запах палёной ткани и плоти, и только после боль затопила сознание. Лёд хотел, чтобы он спал. Хотел, чтобы это был кошмар, потому что он отказывался принимать такую реальность. Реальность, в которой он услышал дикий крик Севы. Вьюга, которая неслась на ветрах чуть впереди, невольно замедлилась, а с ней снег, сопровождавший ее. Лёд же, напротив, ускорился. Он двигался на затухающий звук. «Сева!» Страх держал за горло, но когда лёд добрался до заснеженного холма, ужас облепил сознание. Сева, скрючившись, лежала на снегу, негромко воя. Чуть в стороне оцепенела шокированная Оленя. Это сделала она. Однако выяснять лёд не стал. Сначала Сева. Что с ней? Он упал на колени рядом, его руки дрожали от страха и отчаяния, когда он осторожно приподнял ее, разворачивая на спину. «Лёд!» — выдохнула Сева. Ее темные глаза блестели от слез. В них застыл жуткий, вязкий страх. «Все будет хорошо, моя госпожа», — зашептал он, хотя не знал, что делать. Что он мог? Он не умел лечить. А выжженная дыра в ее груди не даст ей прожить долго. Сердце ее уже не было слышно. Бессилие охватило, как темные волны, затягивающие на дно. Лед не мог спасти свою госпожу от судьбы. «Все будет хорошо, Сева». Она не ответила. «Сева». Лёд сжал ее, наклоняясь к лицу, надеясь, что вот сейчас она переведет взор на него. Скажет что-то. «Сева». Взгляд ее был пустым, а глаза теперь были похожи на безжизненные камни. «Сева». Стылые губы прижались к еще теплому лбу, но настоящего тепла лёд больше не ощущал. Он прижимал ее к себе, чуя холод ее кожи, и понимая, что любовь всей его жизни ушла из этого мира. Она была его светом, а теперь осталась лишь тенью воспоминаний о том счастье, которое они разделяли. Еще вчера горячая в его руках, нежная и любящая, она стала безвольной и тусклой. Она стала мертвой. Лёд уже не мог думать, он только покрывал поцелуями кожу любимой. Будто это могло как-то помочь. Но это не помогало. Ничто не могло спасти ни ее, ни его. «Сева!» Крик прокатился по воздуху, сотрясая горы, а северные ветра взревели, поднимая снег. Боль утраты разрывала изнутри, словно осколки стекла. Я седала внутри безысходностью. Каждый миг без нее казался вечностью. А воспоминания о ее смехе и теплом взгляде превращались в ядовитые стрелы, пронзающие душу. Горе накрывало его волнами, как бурное море, уносящее с собой все на своем пути. Он чувствовал себя потерянным в этом бескрайнем океане страха и одиночества. Время теряло смысл, а мир вокруг становился пустым и серым. Каждый день напоминал о том, что он остался один в этом холодном мире, где она больше не жила. Севара потянулась в кровать, щурясь от ярких лучей. Инти была уже высоко, как бы ни настал уже полдень. Неужто она все проспала? Пришлось вскочить поскорее и спуститься на первый этаж. «Милая». Мама выглянула из гостиной. Ее длинные смоляные косы зазвенели от вплетенных в них серебряных цепочек. «Что же ты так припозднилась? Мы с отцом тут тебя заждались».